Не сомневайся, я умею держать язык за зубами. А я и не сомневаюсь. Просто, понимаешь, как бы это получше выразиться? Я пролетела. Я вышла замуж не за того, за кого хотела. Как это? Понимаешь, я увидела мужчину в дорогом костюме. На тачке его с ветерком прокатилась, в квартире побывала. Казалось бы, все путем. Он представился генеральным директором крупной фармацевтической компании. А ты, Маринка, знаешь, что у меня слабость на генеральных директоров. Потом выясняется, что он не женат. Ну, думаю, пофартило. Надо брать быка за рога, пока кто-нибудь другой не чухнулся. В общем, я его напоила и прямой наводкой в ЗАГС. «Молодец!» — восхищенно воскликнула Маринка. «Умница! С ними только так и надо. Это ж как надо было напоить? С этим у меня полный порядок. Одной рукой наливаю, а другой за ушком щекочу. Мол, какой ты у нас крутой, и как на тебе костюмчик классно сидит. В общем, все в таком роде». Этот придурок еще сигаретку с травкой выкурил. Вот его и развезло по полной программе. Он в ЗАГС безропотно пошел, сдался без боя. После регистрации я его в ресторан затащила. Он, дурачок, все еще спрашивал, по какому поводу мы здесь собрались. Обрадовался так, когда узнал, что на свадьбе гуляем. Только не понял, что на собственной, идиот. Я с ним обращалась как доктор с пациентом. Приходилось постоянно подлечивать. Рюмка водки. У больного полный провал в памяти. Так наша свадьба и прошла. Я, когда с ним в такси домой возвращалась, от счастья чуть не плакала. Думала, ну вот, Лариска, кончились твои мытарства. Это тебе вознаграждение за непосильные труды. Теперь у тебя есть собственный кошелек в виде этого пьяного придурка. Больше не будешь торговать на базаре, мотаясь в Польшу и рискуя собственной жизнью. Вот она, твоя Польша. Рядом сидит, пусть пьяная в стельку. Ничего, протрезвеет. В другом состоянии, таких как он, хрен жениться заставишь. А я подловила момент. «Ну а дальше-то что?» — спросила Маринка, закуривая сигарету. «Ну а дальше приехали мы домой и спать завалились. Утром я проснулась, лежу и мечтаю. Сидит мой дражайший супруг в кожаном кресле в своем кабинете, курит трубку и смотрит на мою фотографию. На фотографии я улыбаюсь во весь рост, придерживая полы норковой шубки, под которой ничего нет. Внизу надпись: «Милый, торгуй на совесть, смотри, не продешеви». Секретарша, виляя бедрами, приносит ему кофе, но он на нее ноль внимания. «Зря стараешься, девушка. Место занято надолго, если не навсегда». Тяжело вздохнув, я замолчала. Маринка восхищенно покачала головой и пьяным голосом произнесла: «Ну ты даешь! Такого мужика оторвала!» «Нет, подруга дорогая, промахнулась я». «Как это?» — округлила глаза Маринка. «Мой преуспевающий бизнесмен оказался обыкновенным сутенером. Вернее, он не сутенер. Сутенеры находятся в его подчинении. Но, в принципе, он такое же дерьмо и ничем от них не отличается». «Ничего не пойму», — перебила меня Маринка. «А что тут непонятного? Лапшу он мне на уши вешал, вот и все. Он директор фирмы «Досуга». Конечно, он не бедный человек, и деньжата у него водятся, но меня смущает та грязь, в которой он вертится.